буквально минуту. Но меня парализовало эхо серебряного баритона, которое звучало подсознание. В кабину залетел охлажденный сильным дождем ветерок. «Ах!» — вырвалось из груди Джейкоба, будто кто-то пнул его под дых. «Черт побери!» С поразительной скоростью индеец захлопнул дверцу и повернул ключ зажигания. Непонятно, как ему это удалось. Крупные ладони дрожали мелкой дрожью. «Что случилось?» «Мотор пикапа нельзя заводить так быстро». Он обреченно фыркнул и заглох. «Вампир!» — изрыгнул Блэк. Кровь отхлынула от перенапряженного мозга, и мне стало плохо. «Откуда ты знаешь?» «Запах чувствую, черт подери!» Дикие глаза Джейкоба буравили темную улицу. Его тело сотрясали малозаметные толчки. «Переродиться или увести?» — спросил самого себя Блэк. Долю секунды индейец изучал мои круглые от ужаса глаза и побелевшее лицо, а потом снова впился в темную улицу. «Лучше увести». Оглушительно взвыв, мотор завелся, шины заскрипели, пикап разворачивался, чтобы спасти нас обоих. Фары осветили асфальт, темную лесную опушку и, наконец, скользнули по машине, припаркованной напротив моего дома. «Останови!» — прохрипела я. Машина черная до боли знакомая. До автолюбительницы мне очень далеко, но про тот автомобиль я могла рассказать все. «Мерседес С-55 АМГ». Я знала точную мощность двигателя, цвет внутренней отделки салона, характерный аромат кожаных сидений и как темная тонировка окон способна превратить самый солнечный полдень в прохладные сумерки. «Машина Карлайла?» «Останови!» — закричала я громче, потому что Джейкоб на полной скорости гнал пикап прочь от дома. «Что?» «Это не Виктория! Останови! Я хочу вернуться!» От резкого торможения меня бросило на приборную панель. «Что?» — ошеломленно переспросил он, буравя меня полными ужаса глазами. «Я знаю эту машину. Это Мерседес Карлайла. Это Каллины». Джейкоб смотрел, как на моем лице играют отблески рассвета, а его тело — белосильная дрожь. «Эй, успокойся. Никакой опасности нет. Расслабься». «Да, нужно успокоиться», — чуть не задыхался Блэк. Пока он всеми силами пытался не превратиться в волка, я смотрела в окно на черную машину. «Наверное, это только Карлайл. Другого лучше не ждать. Может, Эсми?» «Все, стоп, стоп!» «Только Карлайл. Это уже много, больше, чем я смела надеяться». «В твоем доме вампир», — прошипел мой приятель. «А ты хочешь вернуться?» Я посмотрела на него, с трудом оторвав взгляд от Мерседеса. «Вдруг машина исчезнет, если я отвернусь?» «Конечно», — изумленная таким вопросом ответила я. Лицо Джейкоба посуровило, превратившись в горькую маску. Прежде чем маска окончательно застыла, в глазах мелькнули боль и разочарование. «Блэк считает меня предательницей». Его руки дрожали. Он казался лет на 10 старше, чем я. Пытаясь прийти в себя, парень тяжело вздохнул. «А это не ловушка?» «Это не ловушка, а Карлайл. Отвези меня обратно!» Широкие плечи сотрясала дрожь, хотя глаза были холодными и бесстрастными. «Нет». «Джейк, все в порядке». «Нет, Белла, езжай сама». Ответ прозвучал резко, как пощечина, и я поморщилась. Блэк сжимал и разжимал кулаки. «Пойми», — тем же ледяным голосом продолжил он, — «я не могу вернуться. Есть соглашение или нет, там мой враг». «Дело совсем не... Нужно скорее сообщить Сэму. Нас не должны видеть на их территории». «Это не война». Но Джейк не слушал. Поставив пикап на нейтралку, он выпрыгнул на дорогу.